Линли невольно подумал, какова же будет его реакция, когда мать согласится когда-нибудь рассказать ему правду о его рождении. Одно дело считать себя плодом насилия, и совсем другое — знать, что ты результат бездумного, бесчувственного и безымянного акта, начавшегося с уплаты денег и в торпях закончившегося с единственной мыслью в голове у одного — как бы поскорее достичь оргазма, у второй — как потратить полученные фунты и пенсы, когда дело будет сделано. «Расскажите мне о Селии», — попросил Линли. Пейн признался, что использовал ее в своих целях, потому что она работает в банке Беркли в Уотон-Кроссе. Да, он знал ее раньше, знал тысячу лет, но никогда не обращал на нее особого внимания, пока не понял, как она может помочь ему в этом деле. Однажды вечером, когда она задержалась на работе, я уговорил ее впустить меня в банк. Селия показала мне кабину, в которой работает, показала и свой компьютер, и я уговорил ее найти счет Лаксворта, потому что хотел посмотреть, сколько можно из него выжить. Я попросил показать и другие счета, как будто бы в шутку, чтобы она забыла о Лаксворде. А когда она это сделала, когда нашла счета, я ее сделал. — Вы занимались с ней сексом? — уточнил Линли. — Чтобы она думала, что я интересуюсь ею, а не ее компьютером, — объяснил Пейн. Он стряхнул на крышку стола пепел со своей сигареты. Постучал по нему пальцем, глядя, как он рассыпается в пыль. — Но если вы считали, что Шарлотта Боуэн, ваша сводная сестра, и такая же жертва, как вы сами, как вы могли убить ее? — спросил Линли. — Это единственное, что я не понимаю. — Я никогда не думал о ней так, — ответил Пейн. — Я думал только о маме. Они неслись на запад по ночному шоссе, мигая аварийным сигналом, чтобы им освободили правую полосу. Вел машину Лаксворт. Фиона сидела рядом, не меняя позы с того момента, как они сели в Мерседес на Хайгейте. Ее ремень безопасности был застегнут, но она наклонилась вперед, почти повиснув на нем, как будто этим могла заставить машину ехать быстрее. Она молчала. Они были в постели, когда зазвонил телефон. Они лежали в темноте, обняв друг друга, и ни один не говорил ни слова, потому что им казалось, что уже больше не о чем говорить. Говорить о сыне — значит воспринимать его исчезновение как нечто, свершившееся навсегда, а это невыносимо. Говорить о будущем Лео они не осмеливались, опасаясь рассердить мстительного бога, который может захотеть сделать наоборот. Поэтому они ни о чем не говорили. Просто молча лежали под одеялами, обнимая друг друга и не ожидая ни сна, ни душевного покоя. Телефон звонил и раньше, до того, как они легли. Лаксворт дал ему прозвонить три раза, как проинструктировал его полицейский детектив, все еще находившийся внизу в кухне, в надежде на звонок, который изменит ход дела. Но когда Лаксворт снял трубку, оказалось, что это Питер Огилви. Своим резким, не допускающим возражений тоном он заявил: «Родни сказал со слов источника в Ярде, что вы там встречались с Ив Боун сегодня днем. Вы предполагаете напечатать об этом или предоставите это сделать Глоб, а может быть, Сан?» «Мне нечего сказать». Родни говорит, вы увязли в этом деле с Боуэн по уши, хотя он употребил название другой части тела. И он предполагает, что так было с самого начала. Еще следует сделать вывод, что для вас является приоритетом. Это вовсе не Сорс. Мой сын похищен. Его могут убить. Если вы полагаете, что в такой момент мне следует думать о газете, исчезновение вашего сына — прискорбный факт, Деннис. Но он исчез не тогда, когда впервые появилась на горизонте история Боуэн. Вы тогда утаивали от нас информацию. Не отрицайте. Родни следил за вами. Он видел, что вы встречались с Боуэн. Он работает за двоих с тех пор, как стало известно о смерти ребенка Боуэн, и даже раньше. «И он, конечно, позаботился, чтобы вы об этом узнали», — сказал Лаксворт. «Я даю вам возможность объяснить свои поступки», — подчеркнул Огилви. «Я взял вас на борт, чтобы вы сделали для Сорс то, что сделали раньше для Глоуб. Если вы можете обещать мне, что завтрашняя главная статья номера заполнит пробелы в информации, я имею в виду всю информацию, Деннис, тогда мы сможем сказать, что ваше место главного редактора вам обеспечено еще как минимум на полгода. Если же такого обещания вы мне дать не можете, мне придется сказать, что пришло время нам распроститься». «Мой сын похищен», — повторил Лаксворт. «Может быть, вы об этом не слышали?» «Тем более мощной получится статья для первой страницы. Каков ваш ответ?» «Мой ответ?» Лаксворт взглянул на жену, сидевшую на краешке шезлонга у окна их спальни. Она все еще держала в руках пижамную рубашку Лео, тщательно складывая ее у себя на коленях. Ему захотелось подойти к ней. «Я выхожу из игры, Питер». «Как мне следует это понимать?» «Родни с первого дня метил на это место. Отдайте его ему. Он это заслужил». «Вы это серьезно?» «Я никогда не говорил серьезнее». Положив телефонную трубку, он подошел к Фионе, раздел ее и уложил в кровать. Лег рядом с ней. Они смотрели, как отсветы лунного света медленно перемещались по стене и потолку. Когда тремя часами позже вновь зазвонил телефон, а Лаксворт с тяжелым сердцем решил было вообще не подходить. Но потом все же выполнил то, что было предписано полиции, и на четвертом звонке снял трубку. «Мистер Лаксворт», — прозвучал мягкий мужской голос. В его словах слышался мелодичный акцент выходца из Вест-Индии, долгие годы прожившего в Южном Лондоне. Он представился. Констебль Нката, и добавил: «Скотланд-Ярд, Оур», как будто Лаксворт мог забыть его за те немногие часы, прошедшие с их последней встречи. «Ваш сын найден, мистер Лаксворт. Он у нас. С ним все в порядке». Лаксворт смог только выдохнуть. «Где?» Нката объяснил, что он в полицейском участке Амесфорда. Он принялся рассказывать, как и кем был найден Лео, почему его похитили и где держали. Закончил он тем, что сообщил Лаксворту, как добраться до участка, и это единственное, что Лаксворт помнил или хотел помнить, когда они с Фионой мчались вперед сквозь ночную тьму. У Суиндона они свернули шоссе и понеслись на юг к Мальборо. К Казалось, что до Амосфорда не 30 миль, а все 60 или 160. И тут только Фиона наконец заговорила. «Я заключила договор с Богом», — Лаксфорд взглянул на нее. Фары проходящего грузовика полоснули светом по ее лицу. «Я сказала ему, что если он вернет мне Лео, я оставлю тебя, Деннис, если только я так смогу заставить тебя понять твою неправоту». «Неправоту?» «Я не представляю, как смогу без тебя жить. Фи, но я оставлю тебя. Мы с Лео уедем, если ты не согласишься насчет Беверстока». «Я думал, что это уже и без того понятно. Лео не нужно ехать туда. Я думал, ты поняла из моих слов». «Да, я прямо не говорил об этом. Но я думал, ты поняла, что я не намерен отсылать его из дома после этого». «А когда ужас этого, как ты говоришь, со временем пройдет? Когда Лео снова начнет раздражать тебя? Когда он начнет скакать в припрыжку вместо того, чтобы вышагивать, петь слишком нежным голосом? Попросит повести его в день рождения на балет, а не на футбол или крикетный матч? Что ты сделаешь, когда опять начнешь думать, что ему нужно стать жестче?» «Клянусь, я промолчу». «Этого тебе достаточно, Фиона?» «Но как же? Я ведь все равно узнаю, что ты думаешь». «Неважно, что я думаю», — сказал Лаксфорд. «Я научусь принимать его таким, какой он есть». Он вновь посмотрел на нее. Ее лицо выражало непреклонность. Он не сомневался в том, что это не пустая угроза. «Фиона, я люблю его. Несмотря на все мои недостатки, я правда люблю его. Таким, какой он есть, или каким ты хочешь, чтобы он был? У каждого отца есть мечты. Мечты отца не должны превращаться в кошмар для его ребенка». Они проехали Апейвон, миновали кольцевую развязку и продолжали двигаться дальше на юг. На западе мерцание огоньков обозначало спящие деревни, расположенные по краю равнины Солсбери-Плейн, Ист-Чисенбери, Литл-Кот, Лонг-Стрит, Кум, Фитлтон. Проезжая мимо указателей, Лаксфорд размышлял над словами жены и над тем, как тесно связаны мечты человека с его страхами. «Ты мечтаешь стать сильным, если ты слаб. Мечтаешь о богатстве, если беден. Мечтаешь взобраться на горы, если ты живешь среди тех, кто ползает по равнине». И его мечты о сыне были просто отражением его страха за сына. И только избавившись от страха, он сможет оставить свои мечты. «Я должен понять его», — сказал Лаксфорд. «Я научусь понимать его. Дай мне попробовать. Я смогу». Добравшись до окраины Амосфорда, он поехал путем, подсказанным ему Нкаты. Въехал на стоянку и остановился рядом с полицейским патрульным автомобилем. В участке бурная деятельность скорее напоминала разгар рабочего дня, чем глубокую ночь. По коридору ходили полицейские констебли. Мужчина в солидном костюме тройки с портфелем, назвавший себя адвокатом Джеральдом Соуфортом Эсквайром, требовал встречи со своим клиентом. Женщина с побелевшим лицом прошла через приемную, тяжело опираясь на руку лысеющего мужчины, который, похлопывая ее по спине, говорил: «Сначала давай-ка поедем домой, моя ягодка». Команда фельдшеров отвечала на вопросы, которые задавал им офицер полиции в штатском. Сердитый репортер пытался получить информацию у сержанта за стойкой приемной. Лаксворт громко сказал через голову репортера: «Деннис Лаксворт, я...» Женщина, которая раньше пошла в приемную, запричитала, прильнув к плечу своего компаньона: «Не оставляй меня, Сэмми. Скажи, что не оставишь». «Никогда», — горячо заверил ее Сэмми. «Вот увидишь». Он позволил ей спрятать лицо на своей груди, когда они проходили мимо Лаксворта и Фионы. «Я приехал за сыном», — сообщил Лаксворт сержанту. Кивнув, сержант снял телефонную трубку, нажал на три кнопки, быстро что-то сказал и положил трубку. Через минуту дверь рядом со стойкой дежурного открылась. Кто-то назвал имя Лаксворта. Лаксворт взял жену за локоть, и они вместе прошли в коридор. «Сюда, пожалуйста». Женщина-констебль подвела их к двери и открыла ее. «Где Лео?» — спросила Фиона. «Подождите, пожалуйста, здесь». Констебль оставила их одних. Фиона ходила из угла в угол. Лаксворт ждал неподвижно. Оба они прислушивались к звукам в коридоре. В течение 10 минут три дюжины ног прошагали мимо, не остановившись. А потом спокойный мужской голос наконец произнес: «Здесь?» Дверь открылась. Увидев их, инспектор Линли тут же сказал: «Слева все в порядке, но придется немного подождать, потому что сейчас его осматривает врач». «Врач?» — воскликнула Фиона. «Что с ним?» Линли взял ее за локоть. «Это просто мера предосторожности. Он был весь в грязи, когда его принесли. Поэтому мы также пытаемся его хоть немного отмыть. Подождите еще немного». «Но с ним все в порядке». «С ним правда все в порядке?» Инспектор улыбнулся. «Более чем в порядке. Можно сказать, что он просто спас жизнь моей помощнице-сержанту. Он так врезал убийце по черепу, что тот надолго запомнит. Если бы он этого не сделал, мы бы сейчас здесь не сидели. Или, во всяком случае, если бы и сидели, то разговор был бы у нас совсем другим». «Лео?» — переспросила Фиона. «Лео это сделал?» «Сначала он прыгнул в дренажную канаву, чтобы найти оружие», — объяснил Линли. «А потом так поработал рычагом от домкрата, будто был рожден лупить по черепам». Он вновь улыбнулся. Лаксворт понимал, что он старается рассеять напряженность Фионы. Линни взял ее руку в свою и подвел ее к стулу. «Лео просто юный разбойник. Но в той ситуации это было именно то, что нужно. А вот и он». И тут он появился на руках у констебля Нкаты с мокрыми белокурыми волосами, в одежде, хотя и вычищенной, но все еще грязной. Его головка покоилась на груди чернокожего полицейского. Он спал. «Устал до смерти», — сообщил им Нката. «Пришлось его разбудить на какое-то время, пока доктор его осматривал. А когда ему мыли волосы, он опять заснул. Боюсь, пришлось для этого воспользоваться мылом для рук. Когда привезете его домой, отмоете как следует. Лаксворт подошел к констеблю и взял сына на руки. Фиона повторяла «Лео, Лео» и гладила его головку. «Мы вас ненадолго оставим. А когда взаимные приветствия закончатся, мы поговорим еще», — произнес Линли. Когда дверь тихо затворилась, Лаксворт отнес сына к стулу. Он сел, держа его на руках, и удивляясь тому, как мал его вес. Осторожно ощупал каждую косточку его тела, как будто в первый раз дотрагивался до них. Потом закрыл глаза и вдохнул его запах, в котором было все, и резкий аромат мыла от его непромытых волос, и кислый, тяжелый дух его запачканной одежды. Он поцеловал лоб сына, потом его глаза. От его прикосновения они открылись, небесно-голубые, как и у матери. Сначала они растерянно моргали, потом взгляд стал осмысленным. Лео понял, кто держит его на руках. «Папочка», — проговорил он, и тут же автоматически поправился, и другим голосом, которого давно добивался от него Лаксворт, сказал: «Привет, папа». «А мамочка с тобой?» «Я не плакал. Мне было страшно, но я не плакал». Лаксворт сильнее обнял его руками, опустил лицо к плечу Лео. «Привет, дорогой». Фиона опустилась на колени перед стулом. «Думаю, я правильно себя вел», — решительно заявил Лео. «Я ни разу не плакал. Он запер меня на ключ, и мне было ужасно страшно, и хотелось заплакать, но я не плакал ни разу». Он наморщил лоб, потом прищурился. Ему хотелось получше рассмотреть отца. «Что это с папой?» — встревоженно спросил он. «Ничего особенного», — ответила Фиона. «Просто папа плачет вместо тебя».